Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы с вами слушаем радиоспектакль Александра Пономарева «Красивый деспот». Пьеса Николая Еврейного «Красивый деспот. Последний акт драмы» впервые была поставлена в 1906 году в Санкт-Петербурге в Суворинском театре, в Театре литературно-художественного общества. Через 100 лет... Летом 2006 года Александр Пономарев поставил «Красивого деспота» на радио. Ни до, ни после никто никаких попыток поставить Еврейного на радио не предпринимал. Об Александре Пономареве мы вам рассказывали, представляя его работы. Радиоспектакли «Слепые» и «Все о любви». Мы рассказывали вам о фильме «И с вами снова я», в котором он сыграл Александра Сергеевича Пушкина, о школе-студии МХАТ, о драматическом театре имени Станиславского, о творческих мастерских Союза театральных деятелей, о театре «Эрмитаж», о спектакле «Нищий» или «Смерть Занда», о «Победе над солнцем» и о «Золотой маске» за эту самую победу, о «Синей птице» и не только. Сегодня мы вас возвращаем к работе, которую когда-то давно, 4 года назад, представляли в нашем эфире «Красивый деспот».